Глава 21. О Турине Турамбаре. Женой Хуора, сына Галдура, была Риан, дочь Белагунда. И сыграли они свадьбу за 2 месяца до того, как уехал Хуор вместе с братом своим Хурином на битву Мирное Торное Диад. Шло время, и не было вестей о муже. И Риан бежала в глушь. Там приютили ее серые эльфы Митрима. Когда же родился сын ее Туур, эльфы взяли его на воспитание, а Риан покинула Хитлун и, придя к Хаутен-Денгин, легла там на землю и умерла. Женою Хурина, правителя Дор-Ломина, была Морвен, дочь Барагунда. Сын их звался Турин. И родился он в тот самый год, когда Берен Эрхамион повстречал Лутиен в лесу Нельдорет. Еще была у Хурина и Морвен дочь по имени Лалайт, что означает «смех». И Турин, брат ее, нежно любил девочку. Но когда исполнилось ей 3 года, злой ветер принес из Ангбанда моровое поветрие, и Лалайт умерла. После Нирное Торное Диад Морвен осталась жить в Дор-Ломине, ибо Турину едва исполнился 8-й год, а она вновь носила под сердцем дитя. Жилось в ту пору не сладко, ибо восточане, наводнившие Хитлум, презирали и притесняли оставшихся в живых из народа Хадура, отбирали их земли и добро их, а детей обращали в рабство. Но столь велики были красота и величие владычицы Дор-Ломина, что даже восточане преисполнились благоговейного страха и не посмели поднять руку на нее и ее домочанцев. И прошел среди восточан слух, что с Морвен связываться опасно, будто бы она ведьма, искусная в магии и знается с эльфами. Однако Морвен жила теперь в бедности, покинутая всеми. Втайне помогала ей только некая родственница Хурина по имени Айрин, ставшая женой восточанина Бродды. И Морвен жила в неотвязном страхе, что отберут у нее Турина и обратят в рабство. Потому задумала она отослать его от себя, так, чтобы никто о том не проведал, и упросить короля Тингула приютить мальчика, ибо Берен, сын Барахера, приходился роднёй ее отцу. И кроме того, встарь до того, как пришла беда, связан был с Хурином узами дружбы. И вот осенью, в год скорби, Морвен отослала Хурина через горы в сопровождении 2 челядинцев преклонных лет и наказала им попытаться получить доступ в королевство Дориад. Вот так сложилась судьба Турина. Подробно о том рассказано в песне под названием «Нарны Хинхурин. Повесть о детях Хурина». Это самая долгая из песней, повествующих о событиях тех дней. Здесь предание это изложено в немногих словах, ибо неразрывно вплетены в него судьбы Сильмарилей и эльфов. Повестью горя зовется печально этот рассказ о наигнуснейших деяниях Моргота Бауглера. В начале года Морвен родила дитя, дочь Хурина, и нарекла ее Ниенор, что означает скорбь. Турин же и его спутники, пройдя через великие опасности, вышли наконец к пределам Дориата. Там отыскал их Белок могучий Лук, предводитель приграничной стражи короля Тингула, и отвел гостей в Менегрот. Радушный прием оказал Тингул Турину и повелел считать отныне мальчика своим воспитанником из уважения к Хурину Стойкому. Весьма переменился Тингул по отношению к домам друзей эльфов. Спустя какое-то время король отослал гонцов на север, в Хитлу, приглашая Морвен оставить Дор-Ломин и приехать вместе с ним в Дориад. Но не согласилась Морвен покинуть дом свой, где жила некогда с Хурином. Когда же собрались эльфы в обратный путь, она отослала с ними драконий шлем Дурломина, величайшие сокровища дома Хадура. Турин рос в Дориате красивым и сильным. Однако в облике его запечатлелась неизгладимая скорбь. 9 лет прожил он в чертогах Тингула, и за это время утихло отчасти его горе. Ибо время от времени гонцы отправлялись в Хитлум и приносили ему добрые вести о Морвен и Ниенор. Но вот однажды не вернулись гонцы с далекого севера, и Тингул отказался послать новых. Тогда Турина охватил страх за мать и сестру, и, преисполнившись мрачной решимости, предстал он перед королем и потребовал себе кольчугу и меч, и надел драконий шлем Дурломина, и ушел сражаться на границе Дориата, и стал собратом по оружию Белога Куталиона. Прошло 3 года, и Турин вновь возвратился в Менегурд. Явился он прямо из лесной чащи. Волосы его были нечесаны, а снаряжение и одежда пришли в небрежение. И был в Дориате некто Сайрос из рода Нандур, эльф, приближенный к королю. Давно недолюбливал он Турина, завидуя почестям, какие оказывались приемному сыну Тингула. И, усевшись за столом напротив Турина, он принялся насмехаться над юношей, говоря: «Ежели мужи Хитлума столь свирепы и дики, то каковы женщины той земли? Верно, бегают они по лесам, точно лани, одетые лишь в плащ из собственных волос?» Тогда Турин вне себя от гнева схватил кубок и швырнул его в Сайроса и сильно ранил его. На следующий день Сайрос подстерег Турина, когда тот возвращался из Менегрута на границе. Но Турин одолел недруга и погнал его обнаженным через лес, точно охотник зверя. Сайрос же, убегая от него, в страхе споткнулся и рухнул в ущелье, на дне которого шумел поток, и разбился о скалу, выступающую из воды. Подошли остальные и увидели, что произошло. А среди них был Маблунг, и повелел он Турину тотчас же возвратиться в Менегрут, дабы предстать перед королевским судом и просить короля о милости. Но Турин, полагая, что теперь он вне закона, и боясь заточения, отказался повиноваться Маблунгу и скрылся в лесной чаще. И, пройдя через пояс Мелиан, оказался в лесах к западу от Сириона. Там примкнул он к банде бездомных, отчаявшихся бродяг. Немало таких скрывалось в глуши в те черные дни и нападало на любого встречного, будто эльф, человек или орк. Но когда Тингул узнал обо всем, что произошло, и подробно расспросил всех об этом деле, он простил Турина, сочтя, что не Турин виновен в случившемся. В ту пору Белок, могучий лук, возвратился с северных границ и пришел в Менегрут повидать Турина. И Тингул обратился к нему, говоря: «Горько мне, Куталион, нарек я сына Хурина своим сыном, таковым и пребывать ему, пока сам Хурин не возвратится из мрака и не заберет его от меня. Не желаю я, чтобы говорили, будто Турин несправедливо был изгнан из Дориата в лесную глушь. Порадовался бы я его возвращению, ибо весьма привязался к нему». И ответил Белок: «Я стану искать Турина, пока не найду, и приведу его в Менегрут, если смогу, ибо и мне дорог он». И Белок покинул королевский дворец и долго скитался по Белэрианду, тщетно пытаясь разузнать хоть что-нибудь о Турине. И многие опасности подстерегали его на пути. Турин же долго прожил среди изгоев и стал их главарем, и взял себе имя Нейтан, что означает «обиженный». Банда Турина скрывалась в лесной чаще к югу от Эйглина. Когда же минул год с того дня, как Турин бежал из Дориата, Беллок набрел ночью на тайное убежище. Случилось так, что Турина в ту пору не было в лагере, и разбойники схватили Беллока и связали его. И жестоко обошлись с ним, ибо сочли его лазутчиком дориатского короля. Но возвратился Турин, и, увидев, что творят его сподвижники, устыдился, вспомнив все свершенные ими злодейства и беззакония. Тотчас же освободил он Беллока, и друзья обнялись после долгой разлуки. И Турин поклялся поднимать отныне руку только на прислужников Ангбанда. Тогда Беллок поведал Турину о прощении короля и настойчиво стал убеждать его возвратиться в Дориат, говоря, что на северных рубежах королевства весьма нуждаются в его силе и доблести. «Не так давно орки отыскали путь вниз на горе в Таурнуфуин», — поведал Беллок. «Они проложили дорогу через перевал Анах». «Не помню этого места», — промолвил Турин. «Мы никогда не уходили так далеко от границ», — отозвался Беллок. «Но ты не раз видел вдалеке пики Крисаэгрима, а к востоку от них темную гряду Горгород. Аннах лежит между ними, выше горных ключей Миндоба. Опасна и трудна та дорога, однако многие проходят ныне по ней. К Димбару, некогда мирной земле, тянется черная длань. И встревожены люди Бретеля. Мы нужны там». Но гордыни своего сердца Турин отверг прощение короля. И даже слова Беллока не могли поколебать его решение. Турин в ответ принялся уговаривать Беллока остаться с ним в земле к западу от Сириона. Но Беллок не соглашался, говоря: «Суров ты, Турин, и упрям. Ныне мой черед. Если ты и впрямь хочешь быть рядом с могучим луком, ищи меня в Димбаре, ибо туда возвращаюсь я». На следующий день Беллок пустился в обратный путь, и Турин проводил его на расстоянии полета стрелы от лагеря, но по дороге не проронил ни слова. «Так значит, распрощаемся мы здесь, сын Хурина», — молвил Беллок. Тогда Турин обратил взор свой к западу и различил вдалеке вершину Амон-Рут. И, не ведая, что его ждет впереди, ответил: «Ищи меня в Димбаре, говоришь ты, а я говорю: ищи меня на Амон-Рут, иначе прощаемся мы навсегда». И расстались они друзьями, но обоих тяжело было на сердце. Тогда Беллок возвратился в Тысячу пещер и, представ перед Тингулом и Мелиан, поведал обо всем, что произошло, умолчав лишь о том, как жестоко обошли с ним сотоварищи Турина. И вздохнул Тингул и проговорил: «Что еще должно мне сделать, чтобы смягчился Турин?» «Дозволь мне, владыка», — отозвался Беллок, «и я стану оберегать и направлять его, как смогу. Тогда никто не скажет, что эльфы бросают слова на ветер. Не хочу я, чтобы достоинства столь великие сгинули впустую в лесной глуши». И Тингул позволил Беллоку поступить, как тот задумал, и молвил: «Беллок Куталион, многими своими деяниями заслужил ты мою признательность, особенно же тем, что отыскал моего приемного сына. Ныне же, в час расставания, проси любого дара, ни в чем не откажу я тебе». «Тогда попрошу я о добром мече», — отозвался Беллок, «ибо леса кишат орками, и одного лука мне мало, а тот клинок, что есть у меня, броню их не берет». «Выбирай любой», — отвечал Тингул, «кроме разве Аранрута, моего собственного». Тогда Беллок выбрал Англахель, меч великой ценности, названный так потому, что выкован был из железного слитка, который пал с небес пылающей звездой. Лезвие его рассекало любое железо, добытое из земных недр. Один лишь клинок в Средиземье был ему подобен. В этом предании речь о нем не идет, хотя ковал его из того же металла тот же самый кузнец. А кузнецом тем был Эо, темный эльф. Он взял в жены Арадей, сестру Тургана. Эол отдал Англахель Тингулу в уплату за дозволение поселиться в Нанельмуте и сделал это весьма неохотно. Но Ангуирель, парный к Англахелю, темный эльф оставил себе. Впоследствии Маеглин похитил его отца. Когда же Тингул подал Белагу Англахель рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила: «То недобрый меч. Черная душа кузнеца живет в нем и по сей день. Не полюбит меч руку, которой станет служить, и недолго у тебя пробудет. Однако же намерен я владеть им, пока в силах», — отвечал Белок. «И у королевы есть для тебя дар Куталион», — продолжала Мелиан. «Пусть он поможет тебе в глуши, а также и тем, кого изберешь ты». И она вручила Белогу запас лэмбос, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на узлах запечатаны были печатью королевы, обладкой белого воска в форме единственного цветка Тельпериона. Ибо по обычаю Эльдалии, одна только королева обладала правом распоряжаться лэмбос и отделять ими кого бы то ни было. Вовеки не выказывала Мелиан Турину большего благоволения, нежели теперь, посылая ему сей дар, ибо никогда прежде Эльдор не дозволяли людям вкушать дорожного хлеба, да и впоследствии случалось такое нечасто. И вот Белок с дарами покинул Менегрот и возвратился к северным границам, где ждали его многие друзья и временные жилища. Вскоре орки отброшены были от Димбара и ликовал Англахель, покинув ножны. Но когда настала зима и стихли бои, Белок вдруг исчез, и более не видели его собратья по оружию. Когда Белок покинул изгоев и возвратился в Дориад, Турин увез подвижников на запад, прочь от долины Сириона, ибо устали они от беспокойной жизни, когда приходилось быть постоянно на стороже, опасаясь погони, и принялись искать убежище более надежное. И вот как-то вечером набрели они на трех гномов, и гномы бросились бежать. Один отстал, его схватили и повалили на землю. Кто-то из разбойников снял с плеча лук и выстрелил в убегающих, но они исчезли в сгущающихся сумерках. Тот гном, которого изловили они, назвал себя Мим. И взмолился он, прося Турина о пощаде, и предложил в качестве выкупа отвести изгоев в свои тайные чертоги, где никто их не отыщет. Турин пожалел Мима и пощадил его и спросил: «Где твой дом?» И ответил гном: «Высоко над землею отстроен дом Мима, на огромном холме. Амон-Рут прозывается этот холм теперь, ибо эльфы всему дали свои имена». Тогда замолчал Турин и долго смотрел на гнома и молвил наконец: «Веди нас к этому месту». На следующий день разбойники пустились в путь, следуя за Мимом к Амон-Рут. А холм этот стоял на окраине Верескового Нагорья, что поднималось между долин Сириона и Наруга, высоко над каменистой равниной, вознеся его гребень. Но крутая серая вершина оставалась голой, лишь алый Серагон плащом одевал камень. Когда же приблизились люди Турина к холму, луч заходящего солнца пробился сквозь облака и озарил гребень, а Серагон был весь в цвету. Тогда один из разбойников молвил: «Кровью обогрена вершина». Но Мим провел разбойников тайными тропами вверх по крутому склону Амон-Рут и, помедлив перед входом в пещеру, поклонился Турину и молвил: «Добро пожаловать в Барен-Данвет, дом-выкуп, ибо так отныне и зваться ему». И вышел к ним еще один гном, неся факел, и, обменявшись несколькими словами, он и Мим торопливо вошли под своды пещеры и исчезли во мраке. Турин последовал за ними и оказался, наконец, в самых глубинах пещеры, в зале, где с потолка свисали светильники, подвешенные на цепочках. И бледные отблески дрожали на стенах. Там увидел Турин Мима. Гном стоял на коленях перед каменным ложем у стены и стенал, и рвал на себе бороду, выкликая непрестанно одно и то же имя. И на ложе покоился неподвижно третий гном. Турин приблизился к Миму и предложил свою помощь. Тогда Мим поднял на него взгляд и молвил: «Помощь здесь бессильна. Это Кхим, сын мой. Он мертв, пронзен стрелою. Он умер на закате. Так сказал мне сын Ибун». Тогда Турин преисполнился сострадания и молвил: «Увы, я бы отозвал эту стрелу, кабы мог. Теперь дома сему и впрямь зваться барон Данвет. И если когда-нибудь обрету я богатство, золотом заплачу я тебе выкуп за смерть сына в знак моей скорби. Пусть золото и не порадует более твоего сердца». Тогда поднялся Мим и долго смотрел на Турина. «Я выслушал тебя», — сказал он. «Ты говоришь, как гномий владыка древних времен. Дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости. В этом доме волен жить ты, коли хочешь, ибо я намерен заплатить свой выкуп». Так Турин поселился в тайном убежище мимо на Амон-Рут. И прошелся он по полоске зеленого дерна перед входом в пещеру, глядя на восток и на запад и на север. К северу обратил он взор и различил вдали лес Бретель, поднимающийся вверх по склонам Амон-Обль зеленым кольцом. Опять и опять глядел он в ту сторону, сам не зная почему, ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад. Там, за бесчетными лигами, у самой границы небес, он словно бы различал тенистые горы, стеной оградившие его дом. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу. Багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, нависшую над далеким побережьем. А между ним и морем тонула во мраке долина Нарога. В последующие дни Турин вел с Мимом долгие беседы. Часто сиживали они вдвоем, и Турин внимал гномьим преданиям и рассказам о его жизни. Мим происходил из тех гномов, что в незапамятные времена изгнаны были из могучих гномьих городов Востока. И задолго до возвращения Моргота ушли на запад, в Белериант. С ходом лет они уменьшились в росте, забыли многие секреты кузнечного дела, вели скрытый образ жизни, передвигались крадучись и сутулясь. До того, как на западе появились гномы Ногруда и Белегоста, перевалив через горы, эльфы Белерианда не ведали, что это за существа. Охотились на них и убивали. Но позже оставили их в покое. На языке Синдарин имя им было Ноегютнибин, малые гномы. Никого не любили они, кроме самих себя. Боялись и ненавидели равно и орков, и эльдар, пуще же всего изгнанников. Ибо Нолдор, как утверждали они, украли земли их и дома. Задолго до того, как король Финрод Фелагунд пришел из-за моря, гномы разведали пещеры Нарготрунда и принялись углублять их. А в недрах Амон-Рут, лысого холма, трудолюбивые руки малых гномов неспешно бурили и прорубали камень на протяжении долгих лет, что прожили там, не тревожимые серыми эльфами лесов. Со временем народ этот выродился, и никого из них не осталось в Средиземье, кроме Мима и его двух сыновей. А Мим был стар даже по меркам гномов. Стар и позабыт всеми. В чертогах его кузницы стояли без дела, топоры ржавели, и память о Ноегютнибин хранили одни лишь древние сказания Дориата и Нарготрунда. Ближе к середине зимы с севера налетело вьюга. Таких метелей не знали доселе в речных долинах. И Амон-Рут потонул в снегу. Говорилось, что зимы в Белерианде становятся все суровее по мере того, как растет мощь Ангбанда. Только самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили. Всех мучил голод. Однажды в пасмурных зимних сумерках объявился внезапно промеж них некто, с виду человек могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ с надвинутым на глаза капюшоном. И подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест, а гость рассмеялся и откинул капюшон, и извлек из-под широкого плаща тяжелый тюк. И при свете пламени Турин вновь увидел пред собою лицо Белога Куталиона. Так возвратился Белог к Турину, и радостной была встреча друзей. Эльф принес с собою из Димбара драконий шлем Дурломина, полагая, что при виде шлема Турин воспрянет духом и обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши главарем жалкого отряда людей, без роду, без племени. Но Турин по-прежнему отказывался возвратиться в Дориад. И Белок, уступив любви вопреки мудрости, остался с ним и его не покинул. И в ту пору немало потрудился на благо отряду Турина. Белок лечил раненых и недужных, давая им лэмбо с мелиан, и те быстро исцелялись. Ибо хотя серые эльфы и уступали в искусстве и знании изгнанникам из Валинора, мудростью далеко превосходили они людей во всем, что касалось жизни в Средиземье. Силен и могуч был Белок, и прозорлив столь же, сколь зорок, и изгои преисполнились к нему почтения. Но с каждым днем росла ненависть мимо к эльфу, что явился незваным в Барен-Данвет. И гном просиживал целые дни в самом темном углу своего дома, вместе с сыном Ибуном, ни с кем не разговаривая. Но теперь Турину дело не было до гнома. Когда же миновала зима и наступила весна, пришла пора взяться за суровые ратные труды. Кому ведомы ныне тайные помыслы Моргота? Кто сумеет постичь сокровенные думы того, кто некогда был Мелькором и обладал великим могуществом среди Айнур великой песни, а теперь восседал темным властелином на темном троне Севера, взвешивая на весах злобы вести о внешнем мире, зная о делах и намерениях своих недругов больше, нежели опасались мудрейшие из них, обо всех, кроме королевы Мелиа. К ней часто обращалась мысль Моргота, но наталкивалась на непреодолимую преграду. И вот пришла в движение мощь Ангбанда. Словно длинные пальцы, шарящие во тьме руки, передовые отряды его армии нащупывали пути в Белериант. Через Аннах явились они и захватили Димбар и все северные границы Дориата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегала через протяженную теснину Сириона, мимо острова, где высился некогда Минас Тирит Финрода, через земли между Малдуином и Сирионом, и далее через окраины Бретеля к переправе Тейглина. Оттуда дорога вела на хранимую равнину, но до поры орки не осмеливали заходить так далеко, ибо теперь в глуши поселился потаенный ужас. Из Красного Холма следили за ними бдительные глаза, о коих не предостерегали захватчиков. Ибо Турин вновь надел шлем Хадура, и по всему Белерианду, через леса и реки, и горные перевалы, разнесли слухи о том, что шлем и лук, поверженные в Димбаре, паче чаяния объявились вновь. Тогда многие, утратившие своих вождей, обездоленные, но неустрашенные, вновь воспряли духом и примкнули к двум полководцам. В ту пору все земли между Тейглином и западными пределами Дориата получили название Дор-Куарту – земля лука и шлема. Турин взял себе новое имя – Горту – грозный шлем, и вновь воспрял духом. В Менегроте и в глубинных чертогах Нарготронда и даже в сокрытом королевстве Гондолин гремела слава о подвигах двух полководцев. прознали о них и в Ангбанде. Расхохотался Моргот, ибо по драконьему шлему он опознал сына Хурина, и очень скоро Амон-Рут окружили соглядатые врага. На исходе года гном Мим с сыном Ибуном покинули Барен-Данвет и ушли собирать коренья для запасов на зиму. И орки схватили их в плен. Тогда во второй раз пообещал Мим провести своих врагов тайными тропами к своему убежищу на Амон-Рут. Однако обещание свое выполнить не спешил и требовал, чтобы Горталу сохранили жизнь. Тогда расхохотался предводитель орков и сказал Миму: «Да уж будь уверен, Турина, сына Хурина, убивать не станут». Так Мим предал Барен-Данвет. Под покровом ночи он провел туда орков, и враги напали на отряд Турина врасплох. Многие были убиты во сне. Другие же, бежав по внутренней лестнице, поднялись на вершину холма и бились там насмерть. И кровь их текла на Серегон, оплетающий камень. На Турина накинули сеть. Он запутался в ней, был повержен, связан и уведен прочь. Когда же, наконец, все стихло, Мим выполз из темных своих покоев. Над завесой туманов Сириона взошло солнце, а гном все стоял подле мертвых тел на горе. Но вдруг он заметил, что не все лежащие там мертвы. Один открыл глаза, и Мим встретился взглядом с Белагом. В глазах гнома вспыхнула давно накопившаяся ненависть, и Мим шагнул к эльфу и подобрал с земли меч Англахель, что один из воинов, павших подле Белага, накрыл своим телом. Но Белаг с трудом поднялся на ноги, вырвал меч из рук гнома и бросился на предателя. И Мим в ужасе бежал с вершины холма, оглашая воздух стенаниями. Белаг же крикнул ему вслед: «Месть дома Хадура еще настигнет тебя!» Опасные раны получил Белаг, но среди эльфов Средиземья был он одним из самых могучих и к тому же великим целителем. Потому эльф не умер, и медленно возвращались к нему силы. Но напрасно искал он Турина среди погибших, чтобы предать прах его земле. Не найдя же его, понял, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. В отчаянии Белок покинул Амон-Рут и отправился на север к переправе Таиглина, по следам орков. Он перешел Бритиях и двинулся через Димбар к перевалу Анах. Эльф же почти настиг врагов, ибо шел, не останавливаясь, на ночлег. А орки задержались в пути, чтобы поохотиться в тамошних землях, ибо на севере не опасались они погони. Даже в жутких чащах Таурнуфуин не потерял Белок следа. Никто в Средиземье не знал лес лучше могучего лука. Но, пробираясь под покровом ночи через зловещие дебри, набрел он на путника, уснувшего у подножия раскидистого сухого дерева. Белок остановился подле спящего и увидел, что перед ним эльф. Тогда он заговорил с незнакомцем и разделил с ним Лэмбос и спросил, что за судьба привела его в это гиблое место. И тот назвался Гвиндором, сыном Гуилина. Скорбно взирал на него Белок, ибо Гвиндор превратился ныне в согбенную, пугливую тень своего былого обличия и былой удали. В Нирное Торноидиад этот знатный эльф из Нарготрунда пробился с безрассудной отвагой к самым вратам Ангбанда и там был взят в плен. Захваченных Нолдор Моргот редко предавал смерти, ибо Нолдор искусны были в кузнечном деле и горном промысле, умели добывать руды металлов и драгоценные камни. Потому не убили Гвиндора, но отправили в копи севера. По тайным ходам, известные только им, эльфам-рудокопам иногда удавалось бежать. Вот так случилось, что нашел его Белок, измученного, заплутавшего в лабиринтах Таурону Фуин, и поведал Гвиндор, что, скрываясь и таясь среди деревьев, заметил он большой отряд орков и волков, спешащих на север, и был среди них человек. Руки пленника сковывала цепь, и гнали его вперед плетьми. Человек тот очень высокого роста, рассказывал Гвиндор. Высок, как люди с туманных холмов Хитлума. Тогда Белок открыл Гвиндору, что привело его в Таурну Фуин. Гвиндор же попытался отговорить смельчака от его затеи, уверяя, что и Белок попадет в руки врагов и разделит с Турином боли муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы. И, отчаявшись сам, зажег надежду в сердце Гвиндора. Вместе пустились они в путь по следам орков и вышли, наконец, из леса, оказавшись на высоких склонах, что спускались к бесплодным дюнам Анфауглита. Там, в пределах видимости горы Тангородрим, орки встали лагерем в безлесной лощине. Когда сгустили сумерки и расставив повсюду волков-часовых, предались пьяному разгулу. С запада надвигалась великая буря. Молнии высвечивали далекие тенистые горы, и Белок с Гвиндором незамеченными прокрались к лощине. Когда в лагере все уснули, Белок взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял волков-часовых одного за другим. Тогда, подвергая себя страшной опасности, эльфы пробрались в лагерь и отыскали Турина. Тот был скован по рукам и ногам и привязан к сухому дереву, а вокруг него в стволе торчали ножи. Орки, развлекаясь, швыряли ими в пленника. Измученный Турин погружен был в глубокий сон и ничего уже не ощущал. Белок с Гвиндором перерезали его путы, подхватили Турина на руки и унесли из лощины. Но донести смогли только до зарослей терновника, чуть выше по склону. Там эльфы уложили спасенного на земь, а гроза вот-вот готова была разразиться. Белок извлек меч свой Англхель и рассек оковы Турина. Но над днем тем тяготел рок. Лезвие скользнуло в сторону, когда Белок разрубал кандалы и оцарапало Турину ступню. В сей же миг Турин очнулся ото сна. Во власти ярости и страха, и видя, что темная фигура склоняется над ним с обнаженным мечом, вскочил с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его, и, схватившись с противником во мгле, отнял Англхель и зарубил Белога Куталиона, почитая его за врага. Так стоял он, оказавшись вдруг на свободе и готовясь дорого продать свою жизнь в схватке с воображаемыми недругами. Как вдруг в небесах ярко сверкнула молния, и в мгновенной вспышке Турин различил черты лица Белога. И застыл он на месте, неподвижный и безмолвный, точно каменное изваяние, в ужасе глядя на убитого и осознавая, что содеял. Столь жутким показалось лицо его в тот миг, в свете вспыхивающих вокруг молний, что Гвиндор в страхе припал к земле и не посмел поднять глаза. Тем временем в лощине внизу всполошились орки, и в лагере поднялась суматоха, ибо страшились они грома, что приходит с запада, полагая, будто насылают его великие недруги из-за моря. Поднялся ветер, полил проливной дождь, с высот Таурну Фуин хлынули водяные потоки. И хотя Гвиндор взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал. Он сидел подле тела Белога Куталиона, не двигаясь, не рыдая, а вокруг бесновалась буря. Настало утро. Буря пронеслась над Лотланном на восток. Взошло яркое, жаркое осеннее солнце. Полагая, что Турин уже далеко от этих мест, и все следы его бегства смыло дождем, орки в спешке покинули лагерь, не обыскав окрестности. И Гвиндор видел, как уходят они прочь по влажным курящимся пескам Анфауглита. Вот так вышло, что возвратились орки к Морготу с пустыми руками, оставляя позади сына Хурина. А он так и не сдвинулся с места, обезумев от горя, не сознавая, где он и что с ним. Сидел он на склоне Таор-Нуфуин, и бремя его было тяжелее орочьих оков. Тогда Гвиндор заставил Турина помочь ему похоронить Белога, и тот поднялся, двигаясь словно во сне. Вместе опустили они тело убитого в неглубокую могилу, а рядом положили Бальтрондинг, его могучий лук из черного тисового дерева. Но грозный меч Англахель Гвиндор забрал, говоря, что лучше пусть отомстит клинок прислужника Моргота, нежели без дела ржавеет в земле. Забрал он и Лэмбо с Мелиан, дабы поддержать силы в глуши. Так погиб Белок Могучий Лук. Самые верные из друзей, искуснейшие следопытов, что находили приют в лесах Белэрианда в древние дни. Погиб от руки того, кого любил превыше прочих. И скорбь оставила неизгладимый отпечаток на лице Турина, и вовеки не утихло его горе. А к эльфу из Нарготронда вернулись отвага и силы. И покинув Таор-Нуфуин, он повел Турина далеко прочь. Ни разу не заговорил Турин за все время долгого, нелегкого пути. Отрешенно брел он вперед, словно во сне, не зная куда и не желая знать. А год меж тем близился к концу, и в северном краю настала зима. Но Гвиндор неизменно был рядом с Турином, оберегая и направляя его. Так прошли они на запад через Сирион и добрались, наконец, до Эйт-Ливрин, родников под сенью тенистых гор, где брал начало Нарок. Там Гвиндор обратился к Турину, говоря: «Очнись, Турин, сын Хурина Талиона!» Над озером Иврина не умолкает смех. «Владыка Вод, создавший красоту озера в древние дни, хранит его от осквернения». И Турин опустился на колени и отпил озерной воды. И внезапно бросился он на землю, и слезы наконец хлынули из глаз его, и исцелился он от своего безумия. Там сложил Турин песнь о Белоге и назвал ее «Лаэрку Белог», песнь о могучем луке, и запел ее во весь голос, не задумываясь об опасности. Гвиндор же вложил ему в руки меч Англахель. И понял Турин, что меч тяжел и мощен, и заключена в нем великая сила. Но потускнело черное лезвие, и края его затупились. И молвил Гвиндор: «Странно это клинок, не похож ни на один из тех, что видел я в Средиземье. Он скорбит по Белогу так же, как и ты. Но утешься, я возвращаюсь в Нарготрунд, где правит дом Финарфина, и ты пойдешь со мной. Там обретешь ты исцеление и возродишься к жизни». «Кто ты?» – вопросил Турин. «Эльф-скиталец. Беглый раб, получивший от Белога помощь и утешение», – отвечал Гвиндор. «Однако некогда, до того, как отправился я на битву Нирная Торноэдиад и стал рабом в Ангбанде, называли меня Гвиндор, сын Гуилина, и числился я среди Нарготронской знати. Тогда ты верно видел Хурина, сына Галдура, воина Дорломина», — молвил Турин. «Видеть не видел», — отвечал Гвиндор, «но слухами о нем полнится Ангбанд. Говорят, будто до сих пор не покорился он Морготу, и Моргот наложил проклятие на него и на весь его род». «Верю», — произнес Турин. И поднялись они, и, покинув Эйт-Ливрин, направились на юг вдоль берегов Нарога. Там захватили их эльфы дозорные и привели как пленников в потаенную крепость. Так Турин пришел в Нарготрунд. Поначалу Гвиндора не признавал собственный народ его. Уехал он молодым и исполненным сил, теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, изнемогшего под бременем лет. Так изменили несчастного пытки и непосильный труд. Но Финдуилас, дочь короля Уродрата, тотчас узнала его и радостно приветила, ибо любила его встарь до Нирнаэт. Гвиндор, уже преклоняясь пред красотою Финдуилас, нарек ее Фаэливрин, что означает «солнечный блик на заводях Иврина». Ради Гвиндора Турин был допущен в Нарготрунд. Там и поселился он, окруженный почетом. Но когда Гвиндор собирался уже назвать его имя, Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам: «Я Агарвайн, сын Умарта, что значит запятнанный кровью, сын злочастного, лесной охотник». И эльфы Нарготрунда не расспрашивали его более. Очень скоро Турин завоевал расположение Уродрата, и сердца жителей Нарготрунда обратились к нему. Ибо Турин был юн, лишь теперь вполне возмужал он, и с виду воистину походил на мать свою Морвен и Ледвен, темноволосый, светлокожий и сероглазый. Красотой превосходил он всех смертных мужей древних дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дориад. Даже среди эльфов его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдорских владык. Потому многие называли его Аданедель, эльф-человек. Искусные кузнецы Нарготрунда перековали для него заново меч Англахель, и черное лезвие клинка замерцало по краям бледным огнем. И Турин дал ему имя Гуртанг, железо смерти. Столь великое воинское искусство и доблесть явил он в сражениях на границах хранимой равнины, что самого его стали называть Мормогилем, черным мечом. И говорили эльфы: «Убить Мормогиля невозможно. Смерть грозит ему разве что по роковой случайности, либо отпущенной издалека стрелы». Потому Турину подарили надежную кольчугу гномьей работы. И, будучи в мрачном расположении духа, отыскал он в оружейных позолоченную гномью маску и надевал ее в битву, и враги бежали пред ним. Тогда сердце Финдуилас отвратилось от Гвиндора, и против воли полюбила она Турина. Турин же ничего не замечал. Загрустила Финдуилас, ибо душа ее разрывалась надвое. Стала она молчалива и бледна. Гвиндора же одолевали мрачные мысли. И как-то раз обратился он к Финдуилас, говоря: «Дочь дома Финарфина, пусть не будет между нами обиды, ибо хотя Моргот разбил мою жизнь, по-прежнему люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь, но берегись. Не должно тому быть, чтобы старшие дети Илуватара сочетались браком с младшими, и неразумно это, ибо краткий отмеренным срок. Очень скоро уходят они. Нашему же вдовству длится до тех пор, пока стоит мир. Да и судьба того не допустит. Только однажды или дважды случается такое по воле Рока и во имя некой высшей цели, постичь которую нам не дано. Но этот человек не Берен. Воистину тяготеет над ним Рок, лишь слепой не разглядит того. Но Рок этот злой. Не подпади под его власть, иначе любовь твоя навлечет на тебя горе и гибель. Выслушай меня. Воистину он Агарвайн, сын Умарта, ибо настоящее его имя — Турин, сын Хурина, того самого, что Моргот держит узником в Ангбанде, того, на чей род враг наложил проклятие. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглера. Разве я незримо этому подтверждение?» Надолго замолчала Финдуилас, погрузившись в мысли, но под конец вымолвила только: «Турин, сын Хурина, не любит меня и никогда не полюбит». Когда же Турин узнал от Финдуилас о том, что произошло, он пришел в ярость и сказал Гвиндору так: Дорог ты мне, ибо спас мне жизнь и уберег от зла. Но теперь худо поступил ты со мной, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой чусь я укрыться». Но ответил Гвиндур: «Судьба заключена не в твоем имени, но в тебе самом. Когда же у Родрету стало известно, что Мормегиль на самом деле сын Хурина Талиона, король оказал ему великие почести, и Турин обрел в Нарготрунде немалую власть. Но не по душе ему пришелся тамошний способ ведения войны. Засады и уловки, и стрела в спину. Турин жаждал сражаться в открытом бою, храбро и доблестно, и советы его оказывали все большее влияние на короля. В те дни эльфы Нарготрунда отказались от скрытности и выходили на битву, не прячась и не таясь более. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина Нолдор перекинули через Нарук надежный мост от самых врат Фелагунда, чтобы ускорить передвижение войск. В ту пору все земли, лежащие к востоку в междуречье Наруга и Сириона и к западу до реки Неннинг и разоренного Фалоса, были очищены от прислужников Ангбанда. И хотя Гвиндор неизменно возражал Турину на королевских советах, предостерегая, что к добру подобный образ действий не приведет, он впал в немилость, и никто не прислушивался к нему. Ибо силы Гвиндура были уже не те, и утратил он былую воинскую доблесть. Так Нарготрунд явил себя злобе и ненависти Моргота. Но по-прежнему, по просьбе Турина, настоящее его имя не произносили вслух. И хотя молва о его подвигах дошла до Дориата и до самого Тингола, слухи говорили лишь о черном мече Нарготрунда. Во время этой передышки, когда вновь возродилась надежда, и деяниями Мормегиля мощь Моргота обуздана была к западу от Сириона, Морвен наконец бежала из Дурломена вместе с дочерью Ниенур и отважилась на долгий путь к чертогам Тингула. Там ожидало ее новое горе, ибо не нашла она Турина. Ничего не слышали о нем в Дориате с тех пор, как драконий шлем исчез из земель к западу от Сириона. Но Морвен и Ниенур зажили в Дориате как гости Тингула и Мелиан в честь их Оли. И вот когда после восхода луны миновало 495 лет, по весне явились в Нарготрон два эльфа по имени Гельмир и Арминас, подданные Ангурда. Со времен Дагур-Браголах они жили на юге во владениях Кирдана Карабела. Долгий путь проделали они и принесли вести о том, что под сенью Эред-Ветрин и в ущелье Сириона собираются огромные силы орков и злобных тварей. Поведали о том, как Улму явился Кирдану, предостерегая о великой опасности, нависшей над Нарготрондом. Внемне словам владыки Вод молвили эльфы королю: «Вот что рек он Кирдану Карабелу. Северное зло осквернило истоки Сириона, и более не властен я над перстами текущих вод. Но худшее еще впереди. Вот что скажите правителю Нарготронда. Пусть замкнет двери своей крепости и не покидает ее стен. Пусть обрушит камни гордыни свои в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскало врат». Встревожили Ородрета темные речи посланцев. Но Турин наотрез отказался прислушаться к их советам. Менее же всего соглашался обрушить огромный мост. Ибо сделался он горд и непреклонен и стремился всем распоряжаться по желанию своему. Вскоре погиб Хандир, правитель Бретеля. Орки вторглись в его земли, и Хандир дал им бой. Но люди Бретеля потерпели поражение, и враги оттеснили их обратно в леса. А осенью того же года, выждав своего часа, Моргот бросил на народ Наруга огромное, давно подготавливаемое им воинство. Сам Урулоки Глаурунг пересек Анфауглит и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор. Под сенью Эред-Ветрин осквернил он Эт-Эль-Иврин,

Турин шел вперед и вперед, и все казалось ему, будто слышит он голос Финдуилас, будто выкликает она его имя через леса и холмы. Велика была его скорбь. Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга, и неизменно видел он мысленным взором, как орки жгут дом Хурина, либо влекут на муки Морвана Ниенор. И Турин так и не свернул с пути. Наконец, измученный спешкой и долгой дорогой, 40 лиг и более прошел он, не отдыхая. С первым льдом Турин добрался до заводи Иврина, где некогда обрел исцеление. Но теперь на их месте было только замерзшее болото, и не мог он более испить там воды. И вот, с трудом пробившись сквозь студенные метели севера, Турин прошел перевалами Дорломина и вновь увидел край своего детства. Уныло и опустошенно предстала эта земля его взору, и не нашел он Морвен. В доме ее, разоренном и пустом, гулял ветер, а вокруг не было ни души. И ушел Турин, и явился в дом восточанина Бродды, того, что взял в жены Айрин, родственницу Хурина. И там узнал он от старого слуги, что Морвен давно покинула эти места и бежала из Дорломина вместе с Ниенор, а куда не знал никто, кроме Айрин. Тогда Турин приблизился к столу Бродды и, схватив восточанина одной рукой, другой извлек из ножен меч и потребовал ответа на вопрос, куда бежала Морвен. И Айрин поведала Турину, что Морвен отправилась в Дори искать своего сына, ибо черный меч с юга, ныне погибший, как говорят, очистил от зла окрестные земли, сказала она. Тогда прозрел Турин, и пали, наконец, последние путы чар Глаурунга. Горе и гнев при мысли о том, как жестоко он был обманут, и ненависть к притеснителям Морвен вскипели в его сердце черной яростью. И Турин зарубил Бродду в его же пиршественном зале, а с ним и прочих восточан, его гостей. И выбежал Турин из дома, а на дворе бушевала пурга, и погоня не заставила себя ждать. Но Турину помогли немногие уцелевшие из народа Хадура, знавшие пути и тропы в глуши. С ними бежал он сквозь метель и добрался до убежища изгоев в южных нагорьях Дорломина. Не задержавшись там, Турин покинул край своего детства и возвратился в долину Сириона. Тяжело было у него на душе, ибо только новые горести навлек он в Дорломине на остатки народа своего, и верно порадовались там его уходу. Одно утешение оставалось ему. Благодаря доблести черного меча, дороги к Дориоту открылись для Морвен. И сказал себе Турин, «Выходит, не для всех обернулись злом мои деяния. Где лучше сумел бы я устроить родню мою, даже если бы пришел раньше? Ибо если пойдет пояс Мелиан, тогда настанет конец последней надежде. Нет, пусть лучше все останется так, как сложилось. Ибо куда бы ни направил я путь, тьму несу я с собой. Да убережет их Мелиан. Я же не стану до поры омрачать жизнь тех, что дороги мне». И Турин, спустивший сэр Эдветрин, отправился на поиски Финдуилас. Но напрасно обшаривал он леса у подножия гор, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, словно дикий зверь. Напрасно устраивал засады на всех дорогах, ведущих на север к ущелью Сириона. Турин опоздал. Слишком давно прошли орки, и все следы замела зима. Но случилось так, что однажды, идя к югу вниз по течению Тейглина, Турин набрел на небольшой отряд людей Бретеля, окруженный орками, и вызволил Халадин, ибо орки в страхе бежали при виде Гуртанга. Турин назвался лесным дикарем, и спасенные принялись упрашивать его остаться с ними. Но отвечал Турин, что не исполнил он еще того, что должно. Надлежит ему отыскать Финдуилас, дочь Родрета из Нарготрунда. Тогда Дорлас, предводитель лесных жителей, поведал ему скорбную весть о гибели девушки, ибо люди Бретеля подстерегли у переправы Тейглина орочье воинство надеясь отбить несчастных, угнанных из Нарготрунда. Но орки немедленно предали пленников жестокой смерти. Финдуилас же они пригвоздили к дереву копьем. И умерла она, и последние ее слова были: «Скажите Мормогилю, что Финдуилас здесь». Потому Халадин похоронили ее близ того места и назвали могильный курган Хауден-Айлет, холм эльфийской девы. Турин повелел Халадин отвести его к холму. Оказавшись там, бросился на землю, погрузившись во мрак отчаяния на грани смерти. Но Дорлас, по черному мечу, слава о котором дошла даже до чащ Брайтеля, и потому еще, что незнакомец разыскивал дочь короля, понял, что назвавшийся лесным дикарем на самом деле Мормогиль из Нарготрунда, и, если верить слухам, сын Хурина из Дорломина. Тогда лесные жители подняли бесчувственного Турина и отнесли его в свое поселение. Дома их построены были за чистоколом на возвышенности среди леса Эфельбрандир на Амнобель, ибо из-за войны народ тот умолился числом. Ныне правил ими Брандир, сын Хандира, человек мягкого нрава и хромой с детства. Надеясь защитить народ свой от северных полчищ, он полагался скорее на скрытный образ жизни, нежели на воинскую доблесть. Потому встревожили его доставленные Дорласом вести, а при взгляде на лицо Турина, недвижно лежавшего на носилках, сердцем Брандира овладело тяжелое предчувствие. Однако, тронутый бедственным положением несчастного, он принял Турина в свой дом и стал его выхаживать, ибо был весьма сведущ в искусстве врачевания. С приходом весны Турин стряхнул с себя оковы тьмы, и исцелился он, и поднялся, и решил остаться под защитой Брайтеля, надеясь, что здесь избавится наконец от преследующей его тени и отречется от прошлого. Потому он взял себе новое имя – Турамбар, что на высоком эльфийском наречии означает «победитель судьбы», и просил лесных жителей позабыть о том, что он чужой среди них и что когда-то звался иначе. Однако Турин не желал вовсе отказаться от военных походов, ибо не мог допустить, чтобы орки явились к переправе Тейглина или приблизились к Хаутен-Айлот. Отныне здесь поджидала их смерть, и враги обходили это место далеко стороной. Однако черный свой меч Турин отложил до поры. Ныне ходил он в бой, вооруженный копьем и луком. И вот дошли до Дориата новые известия о Нарготрунде. Ибо те, кому удалось спастись от гибели при разграблении города и пережить в глуши лютую зиму, явились наконец к Тингулу просить прибежища. И пограничная стража привела их к королю. И одни уверяли, будто все враги возвратились на север, а другие, будто Глаурунг и поныне обитает в чертогах Фелагунда. Одни говорили, что Мормогиль убит, а другие, что дракон заколдовал его, и пребывает Мормогиль в Нарготрунде и по сей день, словно обращенный в камень. И все твердили в один голос, будто еще до гибели города многие в Нарготрунде знали о том, что Мормогиль – никто иной, как Турин, сын Хурина Дурломинского. Тогда Морвен обезумела от горя, и, не вняв совету Мелиан, она выехала на поиски своего сына или хотя бы достоверных известий о нем. Тингл уже послал за нее вслед отряд доблестных воинов из числа приграничной стражи во главе с Мамблунгом, чтобы те отыскали Морвен и оберегали ее в пути, и разузнали, что сумеют. Однако Ниенор приказано было остаться в Дориате. Но девушка унаследовала бесстрашие своих предков, и в недобрый час, надеясь, что Морвен возвратится, когда увидит, что и дочь стремится разделить с нею опасности, Ниенор оделась как один из воинов Тингула и выехала вместе со злополучным отрядом. Эльфы нашли Морвен у берегов Сириона, и Мамблунг принялся уговаривать ее возвратиться в Менегрут. Но Морвен была словно одержимая и ничего не желала слушать. Тогда же обнаружила себя Ниенор, Но, невзирая на повеление матери, девушка отказалась вернуться. И Маблунг волей-неволей привел обеих женщин к тайной переправе у озера Сумерек. И маленький отряд перебрался на другой берег Сириона. Спустя 3 дня они подъехали к Амон-Этир, холму соглядатаев, что в незапамятные времена воздвигнут был с великим трудом по повелению Фелагунда в Лиге от врат Нарготрунда. Здесь Маблунг приставил к Морвен и ее дочери эскорт из конных всадников и запретил им продолжать путь. Сам же, оглядев с холма окрестные земли и убедившись, что врагов поблизости нет, со всей возможной осторожностью спустился с отрядом разведчиков к Наругу. Однако Глаурунг не спускал с них глаз. Раскалившись от ярости, дракон выполз наружу и улегся в реку. И заклубились зловонные испарения и гнусный смрад. Ослепшие, растерянные Маблунг и его отряд метались в густом тумане, а Глаурунг, перебравшись через Нарук, пополз на восток. Заметив приближение дракона, стражи на Амон-Этир попытались увести Морвен и Ниэнор подальше от этого места. Вместе с ними стремительно поскакали они к востоку, но подул ветер, и белесый туман окутал всадников непроглядной пеленой. Кони обезумели от драконьего смрада и понесли. Мчались они, не разбирая дороги. Одни наталкивались на деревья, и седаки разбивались насмерть. Другие же ускакали далеко прочь. Так женщины затерялись в глуши, и о Морве ничего более не слышали в Дориате. Ниэнор конь сбросил седла, однако девушка не пострадала. Поднявшись, она направилась назад к Амон-Этир, чтобы дождаться там Маблунга. И, оказавшись выше границы зловонного тумана, вышла на солнечный свет. И, поглядев на запад, встретилась взглядом с Глаурунгом, ибо голова чудовища покоилась на вершине холма. Недолго противостояла дракону ее воля. Глаурунг призвал на помощь свою магическую силу. Не узнав, кто перед ним, принудил девушку смотреть, не отрываясь в его глаза, и наложил на нее чары непроглядной тьмы и забвения, чтобы прошлое вовсе изгладилось из ее памяти, чтобы не смогла она вспомнить ни своего имени, ни названий для всего сущего. И на протяжении многих дней не в состоянии она была ни видеть, ни слышать, ни двигаться по своей воле. И Глаурунг оставил ее одну на вершине Амон-Этир и возвратился в Нарготрунд. И вот Маблунг, что бесстрашно разведал чертоги Фелагунда в отсутствии Глаурунга, при приближении дракона поспешил покинуть их и возвратился на Амон-Этир. Солнце уже село, и настала ночь, когда поднялся он на вершину холма и не нашел там никого, кроме Ниэнор. Одинокая, неподвижная фигура стояла под звездами, точно каменное изваяние. Ни слова не произнесла она и не слышала слов, обращенных к ней. Но когда Маблунг взял ее за руку, последовала за ним. С тяжелым сердцем Маблунг увел девушку с холма, хотя и не надеялся уже спасти ее. Обоих, казалось, ожидала неминуемая гибель, ибо в глуши неоткуда было ждать помощи. Но вскоре отыскали их 3 спутников Маблунга. Медленно продвигался маленький отряд на северо-восток, к огражденным пределам Дориата за Сирионом и к охраняемому мосту близ места впадения с Галдуина. По мере того, как приближались они к Дориату, к Ниэнор медленно возвращались силы. Однако по-прежнему ничего не слышала она и не видела, и слепо следовала за тем, кто вел ее за руку. Когда же подошли они к самым границам, девушка, наконец, смежила веки, а до того глаза ее оставались широко открыты, и уснула. И воины бережно уложили ее на траву, и сами прилегли отдохнуть, даже не выставив стражи, ибо падали с ног от усталости. Тогда-то и напала на них банда орков. Такие нередко ныне рыскали у границ Дориата, подбираясь все ближе. В этот миг к Ниэнор вернулись зрение и слух, и, разбуженная воплями орков, Она в ужасе вскочила на ноги и бросилась бежать, спасаясь от страшного врага. Орки тотчас устремились в погоню, а эльфы за ними. Они настигли орков и перебили их прежде, чем те чем-либо навредили Ниенор. Но вернуть беглянку эльфам не удалось, ибо мчалась она быстрее лани, обезумев от страха, на бегу срывая с себя одежды, пока не осталась ногой. И скрылась она из виду, устремляя свой путь на север. Долго искали ее спутники, но так и не нашли ни самой Ниенор, ни следов ее. Наконец Маблунг, отчаявшись, возвратился в Дориад и поведал обо всем, что случилось. Скорбь охватила Тингула и Мелиан. А Маблунг вновь отправился в путь и долго искал известий о Морвен и Ниенор, но напрасно. А Ниенор спешила сквозь лесную чащу, пока не изнемогла от усталости. Тогда рухнула она в траву и заснула. А когда очнулась ото сна, над землей сияло солнечное утро. Обрадовалась она свету, словно впервые увидела его. И все прочее, что открывалось ее взору, казалось девушке дивным и странным, ибо не умела она назвать то, что видела вокруг. Ничего не помнила она, кроме тьмы, что осталось позади, и тени страха. Потому пробиралась она сквозь лес с оглядкой, настороженно, точно преследуемый зверь. Вскоре стал ее мучить голод, ибо не было при ней пищи, и не знала она, как добыть еду. Добравшись, наконец, до переправы Тейглина, она переправилась на другой берег, надеясь укрыться под сенью могучих дерев Бретеля, ибо терзал ее страх. И померещилась ей, будто вновь настигает ее тьма, от которой бежала она. Но то налетела с юга гроза с дождем и громом, и в ужасе бросилась Ниенор на землю холма Хауден-Элет, затыкая уши, чтобы не слышать громовых раскатов. Струи дождя хлестали ее, что есть сил, промочив насквозь, а она лежала неподвижно, точно умирающий зверь. Там и нашел ее Турамбар. Он явился с отрядом к переправе Тейглина, ибо дошли до него слухи о орках, что рыскали неподалеку. При вспышке молнии заметил Турин тело убитой, как показалось ему девушке, неподвижно лежащей на холме Финдуилас, и сжалось у него сердце. Но лесные жители бережно подняли ее, а Турамбар набросил на нее свой плащ и отнесли ее в охотничий домик, стоящий неподалеку, и отогрели ее и дали поесть. И едва взглянула она на Турамбара, она успокоилась, ибо показалось Ниенор, будто нашла она наконец то, что так долго искала во тьме, и более не отпускала она его от себя. Но когда Турин спросил незнакомку об имени и родне ее, и о том, что за беда приключилась с ней, она забеспокоилась, словно дитя, которое видит, что-то от него требует, но никак не может понять чего, и залилась слезами. Потому Турамбар сказал: «Не тревожься, с рассказом можно и повременить, но я хочу дать тебе имя, и назову я тебя Ниниэль, слезная дева». И, услышав это имя, девушка покачала головой, но повторила: «Ниниэль». То было первое слово, что произнесла она, отрешившись от тьмы. Это имя осталось за нею впредь среди лесных жителей. На следующее утро ее повезли к Эйфельбрандир, но едва маленький отряд приблизился к Димросту, лестнице дождя, где бурная река Келеброс низвергалась в Тейглин, девушку охватила неуемная дрожь. Потому после место это называли не иначе, как Нэнгирит – воды дрожи. Еще до того, как Ниниэль оказалась в доме лесных жителей на Амун-Обель, у нее открылся жар. Долго хворала она, а женщины Бретеля ухаживали за нею и учили ее языку, словно малое дитя. Но еще до наступления осени искусство Брандира исцелило ее от недуга, и заговорила она. Но ничего не помнила она о своей жизни до того часа, как нашел ее Турамбар на холме Хауден-Элет. и Брандир полюбил ее. Но сердце девушки отдано было Турамбару. В ту пору орки оставили в покое лесных жителей. В Бреттеле воцарился мир. И Турамбар не ходил более на войну. Сердце его обратилось к Ниниэли. И он просил ее руки. Но в тот раз она не дала ему ответа, несмотря на то, что любила его. Ибо неясное предчувствие овладело Брандиром. И он попытался удержать девушку более ради нее самой, нежели ради себя или из ревности к Турамбару. И открыл ей Брандир, что Турамбар – никто иной, как Турин, сын Хурина. И хотя имя показалось Ниниэле знакомым, тень пала на ее сердце. Когда же со времени разграбления Нарготрунда минуло 3 года, Турамбар вновь просил руки Ниниэле и поклялся, что или она станет его женой, или он вновь отправится сражаться в лесную глушь. Ниниэль с радостью ответила согласием, и сыграли они свадьбу в середине лета, и лесной народ Бреттеля устроил пышный пир. Но еще до конца года Глаурунг выслал против Бреттеля подвластных ему орков. В тот раз Турамбар остался дома и на войну не пошел, ибо прежде пообещал Ниниэле, что отправится в битву не ранее, чем нападению подвергнутся дома их. Но лесные жители потерпели поражение, и Дорлас, вернувшись, принялся попрекать Турина, что не спешит тот помочь народу, который давно уже считает своим. Тогда воспрял Турамбар и снова извлек из ножен черный меч и собрал большой отряд воинов Бреттеля, и они наголову разбили орков. Та Глаурунг проведал о том, что черный меч находится ныне в Бреттеле, и стал обдумывать услышанное, замышляя новые козни. Весною следующего года Ниниэль понесла и сделалась бледна и печальна. В ту же пору в Эйфельбрандер разнеслись первые слухи о том, что Глаурунг покинул Нарготрунд. Тогда Турамбар выслал вперед разведчиков. Теперь в Бреттеле всем распоряжался он, и мало кто прислушивался к Брандиру. Ближе к лету Глаурунг явился к самым границам Бреттеля и залег на западном берегу Тейглина. И Халадин охватил великий страх. Теперь стало ясно, что великий змей задумал напасть на лесных жителей и разорить их земли, а не просто проходит стороной, возвращаясь в Ангбанд, как многие надеялись. Потому люди Бреттеля обратились за советом к Турамбару, и тот убедил их, что у Халадин не достанет сил победить Глаурунга в открытом бою. Только хитростью и при удаче сумеют они одолеть дракона. Потому объявил Турин, что сам отправится биться с чудовищем к границам земли, а остальным повелел оставаться в Эйфельбрандер, но готовиться к бегству. Ибо если Глаурунг одержит победу, он первым делом явится крушить дома лесных жителей и не выстоять им перед натиском дракона. Но если разбегутся они в разные стороны, многим удастся спастись. Ибо Глаурунг не поселится в Бреттеле, но очень скоро вернется в Нарготрунд. И спросил Турамбар, не найдутся ли такие, что готовы разделить с ним опасность. И вперед вышел один только Дорлас и никто более. И принялся Дорлас попрекать народ свой. И с презрением отозвался о Брандире, которому не по плечу оказалась роль наследника дома Халад. Так опозорен был Брандир перед своими подданными. И горько сделалось у него на сердце. Тогда Хунтор, родич Брандира, просил у правителя дозволения пойти вместо него. Турамбар распрощался с Ниниэлью. Страх и мрачное предчувствие охватили ее, и скорбен был для обоих час расставания. И вот Турамбар и 2 его спутника выступили в поход, держа путь к Нангирид. Тогда Ниниэль, истерзанная страхом, не в состоянии ожидать в Эфель известия о судьбе Турамбара, отправилась вслед за ним, и целый отряд вызвался сопровождать ее. Брандир, сердце которого сжималось от ужаса, попытался отговорить ее и тех, что готовы были последовать за нею, от столь безрассудного поступка, но никто ему не внял. Потому он отрекся от власти и от любви к тем, кто презрел его. Ничего более не привязывало его к жизни, кроме любви к Ниниэле. И Брандир перепоясался мечом и поспешил вслед за нею. Но, будучи хром, далеко отстал. На закате Турамбр приблизился к Ненгирит и узнал там, что Глаурунг расположился на краю ущелья, на дне которого струится Тейглин. И когда наступит ночь, верно сдвинется с места. Турин счел это добрым знаком, ибо дракон залег у Кабета на Арас. В этом месте расщелина была глубокой и узкой, так что преследуемый охотниками олень сумел бы проскочить на другую сторону. Турамбар решил, что лучшего места и желать нельзя, и задумал перебраться через расщелину. Он намеревался в сумерках прокрасться поближе под покровом ночи, спуститься на самое дно ущелья и переправиться через бурный поток, а потом вскарабкаться вверх по склонам и подобраться к дракону снизу, там, где не прикрывает его броня. Так решил Турин. Но сердце Дорласа дрогнуло, когда в непроглядной темноте приблизились они к стремительному потоку Тейглина, и не отважился он на опасную переправу, но повернул назад и укрылся в лесу, сгорая со стыда. Однако Турамбар и Хунтур переправились благополучно, ибо рев воды заглушал все прочие звуки, и Глаурунг крепко спал. Но ближе к полуночи дракон пробудился и с великим шумом и ревом, вдохнув пламенем, перебросил переднюю часть своего тела через пропасть и принялся подтягивать хвост. Едва не теряя сознание от жара и смрада, Турамбар и Хунтур принялись поспешно карабкаться наверх, подбираясь к Глаурунгу вплотную. И Хунтур убит был огромной глыбой. Камень сорвался с кручи под поступью дракона и обрушился ему на голову и сбросил несчастного в реку. Так погиб Хунтур, не последний из храбрецов дома Халат. Тогда Турамбар призвал на помощь всю свою волю и отвагу и один вскарабкался по скале и подобрался снизу к брюху дракона. Тотчас извлек он из ножен гуртанг и, вложив в удар всю свою силу и всю свою ненависть, вонзил клинок в мягкое брюхо змея по самую рукоять. Содрогнулся Глаурунг от непереносимой боли, предвестия смерти, и завизжал, и, корчась в муках, приподнялся и с усилием перебросил свое тело через пропасть и, рухнув на землю, забился в агонии. Все вокруг испепелил он пламенем. Все сокрушил он, колотя хвостом. Но вот, наконец, угас его огонь, и дракон застыл неподвижно. Извиваясь в предсмертных судорогах, Глаурунг вырвал гуртанг из рук Турамбара, и клинок остался торчать в драконьем брюхе. Потому Турамбар вновь перебрался через поток, надеясь вернуть свой меч и взглянуть на недруга своего, и приблизился он к чудовищу. Вытянувшись в длину, дракон лежал на боку, и гуртанг торчал из брюха. Тогда Турамбар ухватился за рукоять и, упершись ногой в брюхо чудовища, воскликнул в насмешку над речами дракона в Нарготранде. «Привет тебе, змей Моргота! Вот и повстречались мы снова. Умри же, и да поглотит тебя тьма! Все отмщен Турин, сын Хурина». И выдернул он меч, и черная кровь струей хлынула из раны, и окатила его руку, и ожег ее яд. Тогда Глаурунг открыл глаза и взглянул на Турамбара с такой злобой, что тот покачнулся, словно от удара. И столь велико было потрясение и боль, причиненная ядом, что Турин погрузился в темное забытье и упал, как подкошенный, накрыв меч своим телом. Рев и визг Глаурунга эхом отозвались в лесах и донеслись до тех, кто ожидал близ Нангирит. Когда же услышали их дозорные и увидели издалека пожарище и разор, учиненный Глаурунгом, они решили, что дракон одержал победу и теперь уничтожает своих противников. Ниниэль же сидела, дрожа у самого водопада, И едва вопль Глаурунга коснулся ее слуха, тьма вновь сомкнулась вокруг нее, так что не могла она сдвинуться с места по своей воле. Там нашел ее Брандир. Он наконец дохромал до Ненгирит, падая с ног от усталости. Когда же услышал он, что дракон перебрался через реку и сокрушил своих недругов, сердце Брандира преисполнилось сочувствие к Ниниэли. И однако подумал он и так. Турамбар мертв, а Ниниэль жива. Может быть, теперь согласится она пойти со мною, и я уведу ее прочь, и вместе спасемся мы от дракона. Спустя некоторое время подошел он к Ниниэли и молвил. «Пойдем же, пора в путь. Если позволишь, я поведу тебя». Брандир взял ее за руку. Молча поднялась она и последовала за ним. Никто не заметил в темноте, как ушли они. Но когда спускались они по тропе к переправе, встала луна и озарила землю бледным светом, и молвила Ниниэль: «Сюда ли лежит наш путь?» И ответил Брандир, что один лишь путь остается им – бежать как можно дальше от Глаурунга, ища спасения в глуши. Но отозвалась Ниниэль: «Черный меч был моим возлюбленным и мужем. Я иду искать его, а ты ожидал иного?» И она побежала вперед, далеко опередив Брандира. И приблизилась она к переправе Тейглина, и взор ее открылся Хауден Айлет, залитый призрачным лунным светом, и леденящий ужас овладел ею. С криком отвернулась она и побежала на юг вдоль реки, сбросив плащ. И белые ее одежды сияли в лунном луче. Брандир заметил ее со склона холма и повернул ей наперерез. Однако все еще находился достаточно далеко, когда Ниниэль приблизилась к месту гибели Глаурунга у края Кабатенарос. Там увидела она неподвижную тушу дракона, но даже не взглянула на него, ибо рядом лежал человек. И Ниниэль подбежала к Турамбару и стала звать его по имени, но напрасно. Заметив на руке его ожоги, она омыла их слезами и перевязала лоскутом от своего платья и покрыла лицо его поцелуями и снова принялась звать его, пытаясь вернуть к жизни. В этот миг Глаурунг пошевелился в последний раз, прежде чем испустить дух, и из последних сил заговорил. «Привет тебе, Ниенор, дочь Хурина. Довелось нам перед смертью встретиться вновь. Обрадую тебя, ты нашла, наконец, своего брата. Узнай же ныне, каков он. Ночной убийца, вероломный враг и бесчестный друг. Проклятие родни своей, Турин, сын Хурина. Но худшее из его деяний ты верно уже ощущаешь в себе». И умер Глаурунг, и пелена забвения, сотканная его злобой, пала с Ниниэли. И вспомнила она всю свою прошлую жизнь. Взглянув на лежащего Турина, воскликнула она: «Прощай, о дважды любимый! А Турин Турамбар, Турунам Бартанен, победитель судьбы, судьбою побежденный. Счастлив ты, ибо умер». Тогда Брандир, что слышал все от слова и до слова, и стоял потрясенный на краю выжженной земли, поспешил к ней. Но Ниниэль отпрянула от него, вне себя от ужаса и горя, и, подбежав к краю Кабатенарос, бросилась вниз и исчезла в пенном потоке. Подошел Брандир, заглянул в пропасть и отвернулся, охваченный страхом. Хотя жизнь утратила для несчастного смысл, не достало у него мужества искать смерти в ревущей реке. С тех пор ни один человек не обращал взора к Кабатенарос. И птицы, и зверь бежали этого места, и деревья не росли там. И называлось ущелье отныне Кабатнаэрамарт, прыжок злой судьбы. А Брандир направил путь свой назад к Ненгирит, чтобы сообщить о случившемся своему народу. И повстречал он в лесу Дорласа и убил его. В первый и последний раз в своей жизни пролил он кровь. И пришел он к Ненгирит, и люди закричали Брандеру: «Видел ли ты ее? Ибо Ниниэль покинула нас». И отвечал Брандер: «Ниниэль покинула нас навсегда. Дракон мертв, и Турамбар тоже. То добрые вести». При этих словах поднялся ропот, и зашептались люди, говоря, что он верно лишился рассудка. Но молвил Брандер: «Выслушайте меня до конца. Ниниэль, всеми любимая, тоже мертва. Она бросилась в Тейглин, ища смерти, ибо узнала, что она никто иная, как Ниэнор, дочь Хурина из Дорломина. Так звалась она до того, как пали на нее чары забвения. А Турамбар, он же Турин, сын Хурина, приходился ей братом». Но едва смолк Брандер, и зарыдали люди, как сам Турин появился среди них. Ибо как только дракон испустил дух, забытье оставило Турина, и тотчас погрузился он от усталости в глубокий сон. Но ночной холод пробрал его до костей, и рукоять гуртанга впилась в бок, и спящий пробудился. Тогда заметил Турин, что кто-то перевязал его руку, и весьма подивился тому, что тем не менее оставили его лежать на холодной земле. И позвал он, но не получив ответа, отправился искать помощь. Голова у него кружилась, и от усталости он едва держался на ногах. Когда же заметили его люди, они в страхе отпрянули назад, полагая, что видят неупокоенный призрак. Но молвил Турин: «Нет же, радуйтесь, ибо дракон мертв, а я живу. Но почему презрели вы совет мой и явились сюда, подвергая себя опасности? И где Ниниэль? Не терпится мне увидеться с нею. Надеюсь, ее-то не увели вы из дома». И рассказал ему Брандер, что и впрямь опустел его дом, и что Ниниэль погибла. Но воскликнула тут жена Дорласа: «Да нет же, господин, несчастный утратил разум, ибо явился он сюда, утверждая, что ты мертв, и назвал это добрыми вестями. Но ты-то жив». Тогда Турамбар пришел в бешенство и поверил, будто все слова и деяния Брандера подсказаны были злобой, ибо ревновал тот их с Ниниэлью любви. И Турин осыпал Брандера бранью, называя его колченогим. Но Брандер поведал обо всем, что слышал, и назвал Ниниэль дочерью Хурина, Ниэнор, и выкрикнул в лицо Турамбару последние слова Глаурунга, повторяя, что Турин проклятие родни своей и всех, кто приютит его себе на горе. Турамбаром же овладела слепая ярость, ибо в словах Брандера послышалась ему неумолимая поступь надвигающегося рока. И Турин обвинил Брандера в том, что тот увел Ниниэль на смерть, а теперь повторяет злорадно лживые речи Глаурунга, если, конечно, не сам их выдумал. И проклял он Брандера, и зарубил его, и бежал от людей в лесную чащу. Но очень скоро безумие оставило его, и Турин пришел к Хауден-Элет и опустился на траву, и задумался о деяниях своих. И воззвал он к Финдуилас, прося у нее совета, ибо не знал, что обернется большим злом: возвратиться в Дориат к родне своей или отречься от них навсегда и искать смерти в битве. Пока же размышлял он, через переправу Тейглина перешел Маблунг с отрядом серых эльфов. Маблунг тотчас узнал Турина и приветствовал его, радуясь, что видит его живым и невредимым. Маблунгу уже известно было о том, что Глаурунг покинул свое убежище и направился в Бретель. Слышал он и о черном мече Нарготронда, с некоторых пор поселившимся среди лесных жителей. Потому явился он к Турину, чтобы упредить его и оказать, если нужно, помощь. Но ответствовал Турин: «Ты опоздал. Дракон повержен». Подивились эльфы и принялись превозносить Турина. Но равнодушно выслушал он похвалы и молвил: «Об одном прошу, расскажите мне о родне моей, ибо узнал я в Дурломене, будто мать моя и сестра отправились в сокрытое королевство». Тогда Мамблунг в смятении вынужден был поведать Турину о том, как сгинула Морвен, а на Ниенур пали чары забвения и немоты, как отбилась от спутников девушка у самых границ Дориата и бежала на север. И понял, наконец, Турин, что судьба настигла его, и что ни в чем не повинен был убитый им Брандир. Так слова Глаурунга обернулись для Турамбара горькою правдой. И рассмеялся он точно одержимый, восклицая: «Вот уж воистину злая шутка!» И повелел он Мамблунгу возвращаться в Дориат, призывая проклятие на сокрытое королевство. «Да будет проклято поручение твое!» — воскликнул Турин. «Только этого лишь и не доставало. Теперь наступает ночь». И он бросился прочь быстрее ветра. И потрясенные эльфы, недоумевая, что за безумие овладело Турином, последовали за ним. Но Турин далеко обогнал эльфийских воинов, и прибежал он к Абетонарас. И заслышал рев реки, и увидел, что жухлые листья опадают с ветвей, словно пришла зима. Извлек он из ножен меч, все, что осталось у него в жизни, и молвил: «Привет тебе, Гуртанг! Не знаешь ты ни господина, ни верности, повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара? Дашь ли мне быструю смерть?» И зазвенел в ответ холодный голос клинка: «О да, охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего Белага и вкус крови Брандера, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть». Тогда Турин укрепил меч рукоятью к земле и бросился на острие Гуртанга, и черный клинок взял его жизнь. Приблизились Мамблунг и его воины и увидели тушу мертвого Глаурунга, а подле него — тело Турина. И опечалились они. Когда же подошли люди Бретеля и поведали эльфам о причине безумия и гибели Турина, ужас охватил Эльдор. И молвил с горечью Мамблунг: «И я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина. Вестями своими убил я того, кто был мне дорог». Когда же подняли тело Турина, обнаружилось, что Гуртанг переломился надвое. Люди и эльфы набрали великий запас дров и запалили огромный костер. И ничего не осталось от дракона, кроме пепла. А Турина погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он. И обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же свершен был обряд, эльфы пропели скорбную песню о детях Хурина, а на вершине кургана установили огромный серый камень, а на нем рунами Дориата начертали: «Турин Турамбар, Дагнир Глаурунга». Они же приписали: «Ниенур Ниниэль». Но не там обрела она могилу. Никто и никогда не узнал, куда унесли ее тело студенные воды Тейглина.